Глава 66. Отец твой давно тебя ждет, немедли. Бывает, что человек другому человеку, отлучившемуся от своего отца и медлящему, говорит так: «Отец твой давно тебя ждет, что ты здесь медлишь?» Так пророки, апостолы, пастыри и учителя церковные всякому грешнику, который при крещении святом к небесному Отцу пристал было и к домашним его святым Божиим причислился было, но потом беззаконной и развращенной жизнью от него отлучился и словно в далекую страну отошел. Такому говорят и увещевают его: «Отец Небесный давно ожидает тебя. Что ты, бедный грешник, медлишь в беззаконной стране этой и пагубном удалении? Имение тебе данное ты потерял, лишаешься дневного пропитания, голод пагубный постиг тебя. Оставив милосердного и благоутробного отца своего, ты впал в рабство злому и немилостивому мучителю, пасешь бессловесный и нечистый скот его, свиней. И при такой тяжкой и мерзкой работе не имеешь, чем чрево свое насытить. И уже до того дошел ты, что желаешь и ищешь рожки, которыми питаются свиньи, но и такой худой и последней пищи никто тебе не дает. Видишь сам, в каком злополучии, бедности и окаянстве ты находишься, в какую нищету, от какого богатства ты упал, в какую подлость с такой высокой чести ты не зринулся, какого великого блаженства ты лишился и в какое великое злополучие попал. Все это с тобой сделалось, потому что ты самовольно отлучился от благого и благоутробного отца твоего, от дома его, святой семьи. Всем живущим в его доме всякое изобилие проистекает и подается, ты же всего лишаешься. Там все во всяком благополучии живут благодатью милостивого отца своего, ты же во всяком бедствии находишься. Там все достаточно пищей насыщаются и питьем прохлаждаются, ты же от голода умираешь. Там у благоутробного отца и сладкой пищи, и благоприятного питья достаточно всем домашним его. Ты же до такой скудости дошел, что желаешь чрево свое насытить рожками, которые едят свиньи, но и тех никто не дает тебе. Там все в доме упокаиваются под защитой отца своего милосердного. Ты же здесь среди нечистой скотины, свиней находишься. Там все в добрые одежды одеваются. Ты же разодранным и смердящим рубищем, как какой-то лишенник, покрываешься. Там все утешаются, ты сетуешь. Там все радуются, ты же плачешь. Там все веселятся, ты же скорбишь и печалишься. Там все едят и пьют изобильно, ты же всего лишаешься. О, в какое тяжкое бедствие ты пришел! Ты, который был в чести, в славе, богатстве, изобилии, мире, покое и во всяком блаженстве, живя при благоутробном и милосерднейшем Отце Своем. Такие слова и увещевания часто слышит заблудший сын, однако медлит в своем бедственном отлучении. Ждет благоутробный отец и часто посматривает, когда заблудший сын его к нему придет. Но у сына нет такой мысли и сердца, чтобы к отцу своему опять возвратиться. Отец хочет милость ему явить, но сын о милости его не заботится. Отец хочет его принять опять в сыны и подать наследие, но сын не хочет прийти к отцу своему. Отец хочет его сотворить участником своего блаженства, но сын того не понимает. Отец с семьею своею ожидает его в дом свой, но сын медлит, как медлил в беззаконном отлучении и в пагубной стране. Желает лучше быть при злом мучителе, чем при благом и благоутробном отце своем. Желает лучше смрадным и гнусным рубищем покрываться, чем хорошую одежду у отца своего носить. Желает лучше свинской пищей, рожками насыщать чрево свое, чем благами дома отца своего наслаждаться. Желает в беднейшем состоянии находиться, чем в блаженстве быть. О благость, о благоутробие отца, который сына, самовольно отлучившегося и прогневившего его злым нравом, не презирает, не забывает, не отвергает, но с великим желанием ждет, когда его заблудший сын к нему возвратится. О слепота, о бесчувствие сына, который предпочитает лучше в чужой стране, в крайнем злострадании находиться, нежели к отцу своему возвратиться и в доме его, и во всяком благополучии быть. О бедный сын, очувствуйся, оставь беззаконную и пагубную эту страну. Вспомни благоутробие отца своего, вспомни многие щедроты его. Прогневал ты его, но он милости своей не отнимает у тебя. Удалился ты от него, но он ожидает тебя к себе и хочет принять. Вспомни, какое изобилие благ в доме твоего отца, сколько наемников у отца твоего избыточествуют хлебом, а ты умираешь от голода. Встав, возвратись к отцу твоему. Расточил ты богатство его, не бойся. Он благоутробен, долготерпелив и многомилостив. Не помянет твоего своевольства, не будет выговаривать за противные ему твои поступки. Он щедр и богат, опять обогатит тебя. Встав, иди смело к отцу твоему, и, пав перед милосердными очами его, признай свою виновность и скажи ему с сокрушением и жалением сердца: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Он с великим желанием ожидает тебя и с радостью примет тебя. Как только увидит тебя возвращающегося, хотя бы издалека, милосердно и любезно воззрит на тебя, сжалится, сметется милосердная его утроба ради тебя и, милуя, помилует тебя. Ах, чадо мое любезное, чадо заблудшее возвращается ко мне. Сын мой, отлучившийся от меня, опять идет ко мне. Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Милуя, помилую его. Иеремия 31:20. «Выйду ему навстречу, обниму его руками моими и облобызаю его». Воистину, еще ты будешь далеко, увидит тебя отец твой и сжалится, и, побежав, падет тебе на шею и поцелует тебя, и введет тебя в дом свой, и подаст тебе одежду лучшую, и в ту оденет тебя, и перстень на руку твою, и сапоги на ноги твои даст, и повелит всей святой своей семье радоваться и веселиться о тебе, говоря: «Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся», и начнут веселиться о тебе. Бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся, от Луки 15. Чем усерднее будешь каяться и исправляться, и к лучшему изменяться, тем скорее к Отцу Небесному будешь идти и приближаться. Ибо к Нему не ногами, а сердцами, не переменой места, а переменой воли и нравов приходим. Как грехами отлучаемся от Него и удаляемся, так истинным покаянием, исправлением и переменой воли нашей и нравов на лучшее к Нему приближаемся. «Обратись и ты, душа моя, к Отцу твоему небесному, и получишь у него покой и свое блаженство. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою,